все всем прощающий, ничем не оскорбляющийся и берегущий свое драгоценное здоровье, всеми любимый и всех любящий. Иногда, в добрую минуту, его даже забавляла эксцентрическая барыня Полина Карповна. Она умела заманить его к себе обедать и уверяла, что «он или неравнодушен к ней, но скрывает, или sur le point de l'être, но противится и немного остерегается. Mais que tout à cela finira par le comme elle sera contente, heureuse, etc.» Он убаюкивался этой тихой жизнью, по временам записывая кое-что в роман, черту, сцену, лицо, записал бабушку, Марфеньку, Леонтия с женой, Савелья и Марину, потом смотрел на Волгу, на ее течение, слушал тишину и глядел на сон этих рассыпанных по прибрежью сел и деревень, ловил в этом океане молчания какие-то одному ему слышимые звуки и шел играть и петь их, и упивался, прислушиваясь к созданным им мотивам, бросал их на бумагу и прятал в портфель, чтобы со временем обработать, ведь времени много впереди, а дел у него нет. Глядел и на ту картину, которую до того верно нарисовал Беловодовой, что она, по ее словам, дурно спала ночь, на тупую задумчивость мужика, на грубую, медленную и тяжелую его работу. Как он тянет ременную лямку, таща барку, или, затерявшись в браздах нивы, шагает медленно, весь в поту, будто несет на руках и саху, и лошадь вместе, или как беременная баба, спаленная зноем, возится с серпом во ржи. Он рисует эти загорелые лица, их зубы, утварь, ловит воздух, то есть набросает слегка эскиз и спрячет в портфель опять до времени. Ну, что ж я выражу этим, если изображу эту природу этих людей? Где же смысл, ключ к этому созданию? В самом создании, — говорил художнический инстинкт. И он оставлял перо и шел на Волгу обдумывать, что такое создание, почему оно само по себе имеет смысл, если оно создание, и когда именно оно создание. Потом перед ним вырастали трудности. Постепенность развития, полнота и законченность характеров, связь между ними, а там сквозь художественную форму пробивался анализ и охлаждал. «Une mer à boire», — говорил он со вздохом, складывал листки в портфель и звал Марфеньку в сад. Он дал себе слово объяснить при первом удобном случае окончательный вопрос не о том, что такое Марфенька, это было слишком очевидно, а что из нее будет, и потом уже поступить в отношение к ней, смотря по тому, что окажется после объяснения. Способна ли она к дальнейшему развитию или уже дошла до своих геркулесовых столпов? И если, по чечаянию, в ней откроется ему внезапный золотоносный прииск с богатыми залогами, в женщинах нередки такие неожиданности, тогда, конечно, он поставит здесь свой домашний жертвенник и посвятит себя развитию милого существа. Она и искусство будут его кумирами. Тогда и эти эпизоды, эскизы, сцены — все пойдет в дело. Ему не над чем будет разбрасываться, жизнь его сосредоточится и определится. Но опыты над Марфенькой пока еще не продвигались вперед, и не будь она такая хорошенькая, он бы устал давно от бесплодной работы над ее развитием. Как он не затрогивает ее ум, самолюбие, ту или другую сторону сердца, никак не может вывести ее из круга ранних девических понятий, теплых домашних чувств, логики преданий и преподанных бабушкой уроков. Она все девочка, и ни разу не высказалась в ней даже девица. Быть девой — по своей здоровой натуре и по простому почти животному воспитанию она решительно не обещала. Но ведь все-таки она грядущая женщина. Какая же она будет? Какую быть должна? Он смотрел мысленно и на себя, как это у него делалось невольно, само собой, без его ведома, и как делалось у всех, думал он, непременно, только эти все не наблюдают за собой или не сознаются в этой врожденной человеку черте. Одни только казаться, а другие и быть, и казаться как можно лучше. Одни натуры мелкие, только наружно, то есть рисоваться, натуры глубокие, серьезные, искренние и внутренно, что в сущности и значит работать над собой, улучшаться. И вдумывался, какая роль достается ему в этой встрече, таков ли он, каков должен быть, и каков именно должен он быть? Брат, нежный покровитель и руководитель ее юности или в самом деле будущий ее муж? Едва он остановился на этой последней роли, как вздохнул глубоко, заранее предвидя, что или он, или она не продержатся до свадьбы на высоте идеала, поэзия улетучится или рассыплется в мелкий дождь мещанской комедии. И он холодеет, зевает, чувствует уже симптомы скуки. Волноваться так, без цели, и волновать ее безнравственно. Что же делать? Как держать себя с ней? Просто быть братом невозможно, надо бежать. Она слишком мила, тепла, нежна. Прикосновение ее греет, жжет, шевелит нервы. Он же приходится ей брат в третьем колене. То есть не брат, а близость такой сестры опасна. А между тем он поддавался неге ее ласк, и ответные его ласки были не ласки брата, а нежнее. В поцелуй прокрадывался какой-то страстный змей. «Еще опыт, — думал он, — один разговор, и я буду ее мужем, или Диоген искал с фонарем человека. Я ищу женщины, вот ключ к моим поискам. А если не найду в ней, и боюсь, что не найду, я, разумеется, не затушу фонаря, пойду дальше. Но, боже мой, где кончится мое странствие?» Он зевнул. «Уеду отсюда и напишу роман, картину вялого сна, вялой жизни». Он еще пуще зевнул. «Скажи, Марфенька, — начал он однажды, сидя с нею в сумерки на дерновом диване под акациями, — не скучно тебе здесь? Не надоели тебе бабушка, Тит Никоныч, сад, цветы, песенки, книжки с веселым окончанием?» «Нет, — сказала она, удивляясь этим вопросом. — Чего же мне еще нужно? Не кажется тебе иногда это однообразно, пошло, скучно?» «Пошло, скучно, — повторяла она задумчиво. — Нет, разве здесь скучно?» «Все это ребячество, Марфенька, цветы, песенки. А ты уж взрослая девушка», — он бросил беглый взгляд на ее плечи и бюст. «Ужель тебе не приходит в голову что-нибудь другое, серьезное? Разве тебя ничто больше не занимает?» Она задумалась, потупив глаза. Ей было немного стыдно и неловко, что ее считают еще ребенком. «А ведь я давно не ребенок. Мне идет 14 аршин материи на платье, столько же, сколько бабушке. Нет, больше. Бабушка не носит широких юбок», — успела она в это время подумать. «Но, боже мой, что это за вздор у меня в голове? Что я ему скажу? Пусть бы Верочка поскорее приехала на подмогу». Она не знала, что ей надо делать, чтобы быть не ребенком, чтобы на нее смотрели как на взрослую, уважали, боялись ее. Она беспокойно оглядывалась вокруг, тиранила пальцами кончик передника, смотрела себе под ноги. У ней многое проносилось в голове, росли мысли, являлись вопросы, но так туманно, бледно, что она не успевала вслушиваться в них, как они исчезали, и не умела высказать. «Послушайте, братец, — отвечала она, — вы не думайте, что я дитя, потому что люблю птиц, цветы. Я и дело делаю. Бабушка часто велит мне записывать приход и расход. Я знаю, сколько засевается ржи, овса, когда что поспевает, куда и когда сплавляют хлеб. Я знаю, сколько лесу надо мужику, чтобы избу построить». Она смелее поглядела на него. «Я бы могла и за полевыми работами смотреть, да бабушка не пускает. Что же еще?» — прибавила она, глядя на него во все глаза и думая, выросла ли она хоть немного в его глазах. «Да, это все, конечно, хорошо, и со временем из тебя может выйти такая же бабушка. Разве ты хотела бы быть такую?» «Ах, дай бог, да где мне?» «А другую тебе не хочется быть?» «Зачем? Ведь если б я была другую, я бы здесь была не на месте». «Так, умно сказано, Марфенька. Да зачем же здесь? Ты слыхала про Москву, про Петербург, про Париж, Лондон. Разве тебе не хотелось бы побывать везде?» «Зачем мне?» «Как зачем? Ты читаешь книги, там говорится, как живут другие женщины. Вон хоть бы это Елена у мисс Эджеворт. Разве тебя не тянет, не хочется тебе испытать этой другой жизни?» Она медленно и задумчиво качала головой. «Нет, — сказала она, — чего не знаешь, так и не хочется.